Глава первая. Четвертая пластическая операция несколько подпортила эффектную внешность Делягиной Лидии Герасимовны. Скулы точно два пирога подскочили вверх, да так там и остались. Глаза стали уже, а рот размазался по лицу, точно погибший под ботинком дождевой червяк. Но она этих погрешностей не замечала, считая себя по-прежнему весьма привлекательной и молодой. Она полагала, что выглядит на 25. По паспорту же ей перевалило за 52. «Приведи себя в порядок», — сказала Лидия Герасимовна, с недовольством глядя на сына. «Жаль, мы не знаем, какие мужчины ей нравятся, блондины или брюнеты. Тебя можно было бы перекрасить». «Ерунда», — отмахнулся Вадим, разглядывая свое отражение в начищенный поднос. Женщинам, по сути, не так уж и много нужно. Пара-тройка комплиментов, цветы, подарочки и дело в шляпе. Вот если ты будешь так рассуждать, она от тебя точно сбежит. Женщинам нужна романтика и хотя бы видимость уважения. Не волнуйся, я умею себя вести. Лидия Герасимовна тяжело вздохнула и заварила травяной чай. Кухарка ушла, и ничего не поделаешь. Пришлось самой нажимать на кнопку чайника и кидать в чашку сухие листочки. «Как ты можешь пить эту гадость?» — наморщился Вадим только от одного запаха варева. «Плесень какая-то». «Ничего ты не понимаешь. Это полезно», — отрезала Лидия Герасимовна. Насмешек со стороны сына она не терпела. И даже сейчас, когда частично зависела от него, не собиралась отступать. «Лучше подумай, как ты будешь ее охмурять. Может быть, тебе ее встретить?» «Может быть», — буркнул Вадим, которому уже дико надоели эти разговоры. «Ну сколько можно? Он хорош собой, не дурак. В конце концов, какие проблемы? А откуда я знаю, когда она надумает приехать?» «Наверняка завтра. Сегодня она уже точно получила письмо. Я сама видела, как Карл передавал его какому-то парню. Конечно же, она не утерпит и приедет завтра. Ладно, подумаю, видно будет». Вадим вышел из кухни, а Лидия Герасимовна сделала первый глоток чая и не удержалась от гримасы. «Какая дрянь!» — сказала она и добавила в чашку 3 чайные ложки сахарного песка. «Хитрый ты, Карл!» — добавила она. «А я все равно хитрее». Катя нетерпеливо вскрыла конверт и разложила на столе его содержимое. Первый, к чему прилепился взгляд, — пригласительная карточка. Белая, глянцевая, с витиеватыми чернильными буквами. «Екатерина Александровна, буду рад принять вас в своем доме в любое удобное для вас время. Извещать о своем приезде заранее не надо. Граф Карл Август фон Плюге». Далее шел адрес. «Хорошо, что не граф Дракула», — вздохнула Катя и посмотрела на кусок ксерокопированной карты Подмосковья. Леса, поля, речушки и жирный крест посередине всего этого безобразия. «Ну нет», — мотнула она головой, — «мы так не договаривались. Ехать неизвестно куда, неизвестно на чем, в ее планы никак не входило. К тому же в понедельник на работу», — оправдала она себя, переключая взгляд на открытку. Взяла ее в руки и раскрыла. На стол выпала фотография. Красивая женщина в белой кофточке и сером полупрозрачном шарфике. «Я тебя не знаю», — сказала Катя и прочитала слова, накорябанные на открытке явно плохой ручкой. «Дорогой Карл, поздравляю с днем рождения. Будь счастлив. Постскриптум. У меня все в порядке. Жду ребенка. Марина». Катя села на стул и посмотрела на часы. 7:30. За какие-то полчаса ее жизнь, завертевшись волчком, взорвалась и салютом разлетелась в разные стороны. «Да», — многозначительно протянула Катя, оглядываясь. Ей вдруг показалось, что ошметки прежней жизни повисли на стенах, крича о своей абсолютной ненужности. Надо подумать. Ее мать звали Светланой, и 15 лет назад она умерла от болезни сердца. Отец вроде летчик-испытатель и археолог одновременно. Как-то мама с бабушкой не договорились, как именно врать. Бабушка вырастила свою непутевую внучку и тоже умерла. Других родственников не было. «Это ошибка», — приняла решение Катя. Запихнула обратно все в конверт и отправилась спать. «Господи!» — зевая, начала она привычно молиться. «Я, конечно, просила перемен в жизни, но не таких же. Нельзя ли что-нибудь попроще и поспокойнее? Например, путевку в Италию и мужа к концу декабря. Собаку, кстати, не надо. За ней убирать замучаешься. Так, что еще?» Наученная горьким опытом, Катя задумалась. Теперь она понимала, что лучше просить конкретные вещи, а то потом с ума сойдешь с этими сюрпризами. Еще можно новую работу, высокооплачиваемую, рядом с домом. Успокоившись на этом, она повернулась к стенке и попыталась уснуть. Но разум отказывался отключаться, постоянно возвращая ее к конверту. А если это не ошибка? А если у нее действительно есть дядюшка-граф? Если бы он написал, когда ехать, смачно зевая, сказала Катя, я бы еще подумала. А так неохота. В сумку летели зубная щетка, гель для умывания, стопка трусиков, стопка кофт, брюки, халат, зарядка для мобильного телефона и многое другое. Неизвестно, сколько придется гостить. Лучше обо всем позаботиться заранее. «Конечно, меня там могут убить», — размышляла Катя, поглядывая на теплый луч утреннего сентябрьского солнца. Он замер на полу желтой полосой, вселяя в душу некоторый оптимизм. Но с другой стороны, кому я нужна, мертвая? Никому. Я и живая-то не вызываю ни у кого интереса. По дороге к станции метро она добросовестно учила полное имя графа. Но, как ни старалась, дальше августа продвинуться не смогла. Я ему просто скажу. «Здравствуй, дядюшка, я очень скучала». «Да, именно так. Учтиво и по-родственному». Край Москвы не порадовал. Куча маршруток в ряд, пухлые автобусы и толпа теток, не знающих, что делать. Не то сэкономить и проехаться на дряхлом Икарусе, не то шикануть и усесться на мягкое сиденье белой маршрутки. Посчитав, что родственницы графа негоже трястись в задрипанном автобусе, Катя сразу же определилась с выбором. Но куда ехать, она толком не знала. Поэтому устроила небольшой опрос, предъявляя водителям кусок ксерокопированной карты. «Ко мне садись», — кивнул усатый парень. «Точно до места не довезу, но пешком придется топать не так долго». «Сколько?» 50 рублей». «Да нет, топать сколько?» «Около 2 километра». Что бы этим графьям всю жизнь тараканы снились? Прокляла своего дядюшку Катя и заняла место у окна. 2 километра оказались сущим наказанием. Дорога плохая, да и машины летят мимо на бешеной скорости, так и норовя обдать грязью. Катя с удовольствием поймала бы попутку, но, боясь расшалившихся в последнее время маньяков, решительно отвергла их помощь. Нужный дом она увидела сразу, как только свернула за реденький лесок. Он выбивался из общей массы своей редкой величественностью. Никаких сомнений быть не могло. Ей сюда. Только в таком замке может жить граф. Стоило подойти к воротам, как они сами распахнулись, зазывая в гости. «Как в сказке», — фыркнула Катя, ступая на мощеную дорожку. Определиться, где она находится, было трудно. Вроде не деревня, не поселок богатеньких бизнесменов, да и не место обитания знати голубых кровей. Дома натыканы разные, от простеньких до многоэтажных, с разнообразной отделкой и даже башенками по углам. Эта сумятица давила и прибавляла к волнению, поселившемуся в душе еще вчера, приличную порцию смятения. В такие мгновения у Катеньки всегда включался автопилот и срабатывал рефлекс самосохранения. Но теперь, не слишком-то вдаваясь в подробности, она плыла по течению, отметая все пугающее в сторону. «Карл Август фон Пфуга», последний раз попыталась она произнести правильно, но, махнув рукой, дернула за тяжелое кольцо на двери. Дверь не поддалась. «Знаю, знаю», — затараторила Катя. «Фильмы смотрела, книги читала». Постучав кольцом о металлическую, отделанную чеканкой поверхность двери, она замерла, ожидая худшего. «Да дерни ты ее сильнее!» — донесся сверху хриплый старческий крик. «Или жди 10 минут. Радикулит у меня. Быстрее не спущусь». Катя задрала голову, но никого не увидела. «Это... и был ее дядюшка? У окна он, что ли, дежурит?» Дернув дверь, как и велели, она шагнула в дом. Кругом золото, парча, бархат и шелк. «Неплохо», — подвела итог первому впечатлению Катя и, сняв туфли, прошла по ковру в просторную гостиную. Пузатые шкафы, кушетки с выгнутыми спинками, вышитые гладью подушечки на небольших диванчиках. Массивный стол, покрытый бежевой скатертью, доходящий до пола. Вазы, расписанные причудливыми узорами. Огромная люстра с переливающимися висюльками. Лестница, ведущая на второй этаж, с перилами, украшенными позолоченными шишечками. Куча дверей из темного дерева и странный запах чего-то удивительного и таинственного. «Заходи, заходи!» — заскрипел на лестнице тот же голос. И Катя увидела сморщенного старичка с вытянутой дыней головой. Длинные седые волосы зачесаны назад, уши торчат в стороны, а губы подрагивают в улыбке. Одежда странная, притягивающая взгляд. Коричневый костюм с красными лацканами и пуговицами-стекляшками. И на плечах клетчатый плед с бахромой по краям. 5 минут, надо же! Это мой рекорд!» — радостно выпалил он, глядя на большие напольные часы. «Обычно я спускаюсь намного медленнее». «Доброе утро или день?» — сказала Катя, все еще гадая. «Дядюшка перед ней или нет?» «Добрый!» — согласно кивнул старичок, завязывая на груди лохматые концы пледа. «Ты Екатерина?» «Ага, она самая». «А уж он так тебя ждет, так ждет». Последние слова внесли некоторую ясность. Перед ней не граф. «Красиво у вас тут», — сказала Катя первой, что пришло в голову. «Не обращай внимания», — махнул рукой старик. «Золото не настоящее, а бархат местный. Шелк, кстати, тоже не китайский». Он потрогал покрывало, перекинутое через спинку дивана, и поморщился. Хотя, может быть, это и не шелк вовсе. «Бутафория, значит», — внесла ясность Катя. «Она сама. Граф хоть и богат, но на барахло тратиться не любит. Только я тебе этого не говорил». «Угу». «Ох, да что же это я? Развалюха старая, не представился. Я дворецкий, Филипп». «Так и называть?» — уточнила Катя, прикидывая, сколько ему лет. 70, 80. «Так и называй. Мое дело маленькое — дверь открывать, подслушивать и подглядывать, так что можно без церемонии». «М-да, неплохое начало дня», — подумала Катя. «Наверное, не будут меня здесь убивать. Во всяком случае, этого не стоит ждать от дворецкого. У него радикулит и все прочее». «Я сейчас провожу тебя в гостевую комнату. Подготовься к обеду, а там и с дядей свидишься», — затараторил Филипп, подталкивая девушку на второй этаж. «А что значит подготовиться к обеду?» «Платье поприличнее надень и прическу сообрази такую, что повыше и покудрявести». «Изображу», — скептически ответила Катя, размышляя, «переодеться в новые джинсы или остаться в этих черных брючках». Выделенная комната оказалась просторной и довольно скромно обставленной. Это произвело приятное впечатление. Протискиваться между балдахинами, золотыми кистями и резной мебелью ей не хотелось. «Сюда бы еще телевизор», — вздохнула Катя, глядя на закрывающуюся за Филиппом дверь. В замке щелкнул ключ. «А это еще зачем?» — крикнула она, очень надеясь на ответ. «Чтоб не сбежала!» — закряхтел Филипп. «Уж так он тебя ждал!» «Так ждал!»